Глава 42. Настоящий конец большой войны. Людмилу Витальевну Скворцовскую душили слезы. Так глупо влипнуть, так нелепо. Теперь уже поздно пить боржоми и запивать кефиром. Окружила себя полными идиотами, недоносками, которые дрожат за свою шкуру и готовы все рассказать следователям, лишь бы выкрутиться. «Мужики» называются. Она, женщина, молчит, не поддается ни на какие провокации, кремень. А те олухи распустили языки и выслуживаются. И это после всего того, что она для них сделала. Осыпала деньгами с головы до ног, каждый благодаря ей накопил уже на 10 поколений вперед. Разве без нее они чего-нибудь добились бы в жизни? Бездарный Коростылев, который протирал в Америке штаны и все делал не в попад, оказался-то он за картоном по такому блату, что дальше некуда. Дедушка был шишкой в госплане, отец тоже не последняя величина в Совете министров. Все дороги этому придурку открыты, зеленая улица. А в голове у совка две извилины. Без ее советов этого Коростылева уже давно с треском уволили бы. Только страну позорил своим идиотизмом. То же самое и Толя Альбицкий, маменькин сынок, алкаш несчастный. Жил забот, не зная, стриг купоны. Верещагин тут хоть что-то организовывал, старался, рисковал. Альбицкий же всячески хитрил, пытался обвести ее вокруг пальца. Поросенок он самый настоящий. Димку Саврасова подговаривал действовать в обход меня. Слава богу, тот не согласился, проявил порядочность. «Ах, Дима, Дима, хорошо нам с тобой гулялось. Видала виды Людмила Витальевна, а такого самца не доводилось. По внешнему виду и не скажешь, самый что ни на есть обычный парень. Скорее даже подумаешь, рохля-рохлей, нетемпераментный человек». Многие рыхловатые блондины ее разочаровывали. Не получалось с ними приключения. Был даже один профессиональный культурист, участвовал в чемпионатах по бодибилдингу. Все органы словно железные, кроме одного, самого важного. А Димка просто зверь ненасытный, откуда только сила берется. Ох, и замучивал ее к утру, валялась без сил, словно половая тряпка. После него дня три могла без мужика обходиться. Вот что такое Димка Саврасов. А Томка? Что Томка? Скворцовская их даже не связывала. Димка сам по себе, ее институтская подруга сама по себе. Да, это ее сын. Ну и что с того? Ведь он уже взрослый, самостоятельный человек. Нет никаких причин стыдиться такой связи. Никто не принуждал, они сошлись по взаимному влечению, долго были довольны друг другом. А сейчас... Скворцовская застонала в бессильной досаде, едва не прикусила губу. Господи, как все нужно делать вовремя. Купила виллу, необходимо было сразу уезжать из России, остаться в Испании. Без работы не пропала бы, накоплений хватило бы на много лет, купалась бы сейчас в роскоши. А вместо этого валяется, как старуха Изергиль, в грязной одежде на омерзительной вонючей кровати и тупо смотрит на стены с процарапанными надписями. Где фирменная одежда от легендарного Пако Рабанна? Где итальянские туфли? Где свежие устрицы с бутылочкой шабли? Где джазовая музыка, от которой она балдеет? А главное, где ее ненасытный Дима, который так умело ублажал ее прекрасное тело, одаривая ее неземным наслаждением? Раздался звук открываемого замка, громко звякнула отодвинутая щеколда. «Скворцовская, на выход!» — закричал конвойный. Это он предупредил, что через несколько секунд зайдет. Мало ли, в каком виде она окажется. Людмила Витальевна медленно встала, одернула на себе мятую одежду, автоматическим движением поправила прическу. Господи, да чего же сальные волосы, просто стыд. Наконец, выкрашенная такой же серьезно зеленой масляной краской, как и стены, дверь открылась. Когда она увидела в кабинете следователя Диму, у нее от неожиданности подкосились ноги. Вот же он, золотой ее человек, 2 метра до него. Почему же она не может наброситься на него, сорвать одежду, расцеловать с ног до головы? Почему она сейчас лишена этого счастья? Почему так несправедливо устроен мир? «Садитесь, Людмила Витальевна», — предложил Турецкий. Он сказал это бесстрастно, почти вежливо, хотя в душе его клокотало от злости на эту респектабельную даму, на совести которой кровь нескольких людей. Сначала следователь попросил Дмитрия подробно рассказать о порядке прохождения ООНовских денег, отправляемых из Нью-Йорка и регулярно оседавших после некоторых переводов на Кипре, о подготовке документации при оформлении покупок, а также отправке их адресатам. Скворцовская слушала его с равнодушным, даже несколько ироничным выражением лица. Подтвердить или опровергнуть показания Саврасова она, как и следовало ожидать, отказалась. «После похорон матери вы улетели в Германию», — обратился Турецкий к Дмитрию. «Вы отправились туда по служебным делам?» «Нет, по личным». На лице Скворцовской мелькнуло едва заметное удивление. «Что вы называете личным делом?» — задал очередной вопрос следователь. «В Германии живет девушка, на которой я в ближайшее время собираюсь жениться». Теперь уж впору было удивиться Турецкому. Арестованная не прореагировала на это сообщение. Казалось, она пропустила слова своего любимчика мимо ушей. Александр Борисович нагнул голову, чтобы взглянуть в записи. У него подготовлены вопросы, и в этот момент Скворцовская стремглав вскочила со стула и с душераздирающим визгом набросилась на Дмитрия. Она повалила опешившего от неожиданности Саврасова на пол и стала молотить кулаками, крича: «Негодяй, мерзавец, свинья неблагодарная!» Не приминув добавить несколько забористых выражений, от которых покраснели даже присутствующие в кабинете конвоиры. Милиционеры с трудом оторвали арестованную от своей жертвы, усадили на стул. Скворцовская поникла и неожиданно заревела. Лицо ее сморщилось и покраснело, уголки губ опустились, из превратившихся в щелочки глаз хлынули слезы. «Рушится, все рушится», — причитала она, словно деревенская баба на похоронах кормильца. Дмитрий, получивший от нее несколько болезненных тумаков, по знаку следователя с облегчением ретировался из кабинета. Постепенно вода, нашатырный спирт, чистое полотенце сделали свое дело. Скворцовская успокоилась, перестала всхлипывать. Она снова приняла королевскую позу и заявила: «Мне терять нечего, я все скажу».